Вот как рассказывала о голливудских нравах сама Мэрилин, актриса и мученица американского кино. Все девушки через это прошли. Это было как бы частью работы. Хозяева желали попробовать товар. А если ты не соглашалась, вольному воля, на твое место уже претендовали 25 других, которые были согласны на все и не делали из этого трагедий. Советская культура, 1990, 6 октября. Дэвид Хейман, Мэрилин и президент. Американцы очень болезненно относятся к супружеской добродетели своих президентов. По этой причине в годы правления Джона Кеннеди его личная жизнь оставалась темой табу для прессы. Только десятилетия спустя после его гибели, в атмосфере воцарившейся в стране после того, как отгремел Уолтергейтский скандал, начали выплывать на свет имена женщин, которым он благоволил. Явно преобладали представительницы голливудской фауны. Самой блестящей среди них, конечно, была Мэрилин Монро, которую журналисты часто называли «последней из богинь». Джон внимательно следил за ее карьерой с начала 50-х. Уже будучи женатым на Жаклин и оказавшись в больнице, где ему предстояла операция на позвоночнике, он повесил у себя в палате прямо над кроватью огромную цветную афишу с изображением любимой актрисы. Пришедший навестить тогдашнего сенатора его помощник Лэгдон Морвин был поражен тем, что афиша висела вверх ногами, отчего казалось, будто Мэрилин приняла весьма фривольную, вызывающую позу. Несмотря на сильную боль, которую ему причиняла спина, Джон улыбался всякий раз, когда бросал на нее взгляд, вспоминает он. Афишный призрак стал, однако, реальностью только в конце 1957 года. Произошло это в Санта-Моника, где жили сестра будущего президента Пат и ее муж Питер Лоффорд, элегантный актер из Великобритании, работавший по контракту на голливудской киностудии Метро Голдвин Мейер. Лоффорды часто устраивали приемы на своей роскошной вилле. На одном из таких приемов и состоялось знакомство. За первой встречей 3 недели спустя последовала вторая. Но отношения переросли в роман лишь спустя 1,5 года. К этому времени Мэрилин едва закончила съемки фильма «В джазе только девушки», сыграв роль, которой предстояло иметь самый большой успех как у публики, так и у критики. Джон только что принял решение добиваться выдвижения своей кандидатуры на президентский пост. Советники и помощники кандидата в президенты не на шутку всполошились, когда узнали, что тот пригласил Монро присутствовать на съезде демократов в Лос-Анджелесе. И это при том, что Жаклин там быть не собиралась. Вообще, поддержка со стороны различных знаменитостей из мира искусства всегда считалась для политического деятеля важным козырем в предвыборной кампании. Но появление Мэрилин скорее было чревато скандалом. Никто в Америке на президентских выборах не станет голосовать за человека, который изменяет жене. Однако, судя по всему, Кеннеди ничего не боялся. История принимала серьезный оборот. Он проводил с ней все свободное время. Она же вообще рассчитывала теперь на нечто большее, чем просто любовная связь. Окончательный крах недолгого брачного союза с драматургом Артуром Миллером, шумный разрыв с Ивом Монтаном, партнером по картине «Как выйти замуж за миллиардера», который уже не на экране, а в жизни, решил порвать с ней и вернуться к своей жене, все эти последние удары слишком ее измотали. Став президентом, Кеннеди не переставал искать встреч с Мэрилин. То и случалось приходить на свидание с ним в нью-йоркскую гостиницу «Карлайл», надев черный парик, огромные темные очки и широченное платье. Примерно в таком же виде она поднялась как-то раз на борт его самолета. Тот факт, что Кеннеди стал главой государства, в глазах Мэрилин придавал их роману особую символичность. Она теперь была по-настоящему в него влюблена, свидетельствует Лоффорд. Вместе с тем она переживала глубокую депрессию, принимала сильно действующие снотворные, пила. Ей ведь приходилось даже ложиться в психиатрическую клинику. Помимо постоянных телефонных звонков в Белый дом, актриса стала писать Джону письма, слать настоящие любовные послания в стихах. Однажды, это было в начале 1962 года,